Сергей Михайлович Соловьев собрал значительный фактический материал о политике России на Кавказе и в Иране. Чтобы усилить позиции России в борьбе с Турцией, а также создать более благоприятные условия для русской торговли, Петр I использовал обращение народов Северного Кавказа и Закавказья о помощи в борьбе с агрессией турецких и иранских феодалов. Эти же цели преследовала организация в 1722 году персидского похода. «Северная война прекратилась», — замечает Сергей Михайлович Соловьев, «и новому императору ничего не мешало обеспечить русскую торговлю на берегах Каспийского моря». Он привел также интересные факты о переговорах правительства Петра I с представителями армян, грузин, кабардинцев и дагестанцев в 1718-1722 годах. Однако, собрав ценный материал о расширении связей России с народами Кавказа, историк в основном ограничился простым изложением содержания дипломатических документов. Освещение взаимоотношений правительства Петра I с нерусскими народами ведется автором в плане раскрытия отдельных сторон внешней политики России. Сергея Михайловича Соловьева не интересовала внутренняя история отдельных нерусских народов. Он рассматривал их как объект внешней политики Российской империи. Советские историки, привлекая большое количество новых источников, показали значение политики России в Закавказье, а также персидского похода для развития освободительной борьбы народов Закавказья и укрепления их связей с русским народом. Примечание. Смотри, Лысцов. Персидский поход Петра I, 1722-1723 годы, Москва, 1951 год. Арутюнян. Борьба армянского и азербайджанского народов в 20-х годах XVIII века за присоединение к России. Ученые записки Института востоковедения Академии наук СССР, том 3, Москва, 1951 год. Его же «Освободительное движение армянского народа в первой четверти XVIII века», Москва, 1954 год. Месхио и Цинцадзе из истории русско-грузинских взаимоотношений X-XVIII веков, Москва, 1958 год. Подводя итоги освещения внешней политики России в конце первой четверти XVIII века, необходимо отметить, что Сергей Михайлович Соловьев вследствие идеалистического понимания истории не сумел раскрыть классовый характер внешней политики правительства Петра I и показать ее глубокую связь и обусловленность всем ходом социально-экономического развития России в этот период. Руководствуясь марксистско-ленинской методологией, советская историография показала, что внешняя политика правительства Петра I определялась прежде всего интересами господствовавшего класса дворян, заинтересованного в укреплении государства и расширении его территорий, что обещало ему увеличение доходов от эксплуатации населения присоединенных областей, получение выхода к Балтийскому морю и расширение восточной торговли отвечало интересам и формирующейся русской буржуазии. В целом, крупные успехи правительства Петра I в разрешении больших и сложных внешнеполитических задач содействовали усилению могущества России. Азовские походы и Северная война велись за обеспечение экономической и политической независимости страны, за возвращение принадлежавших ей прежде земель. Приобретение выхода к Балтийскому морю имело исторический прогрессивный характер, так как это укрепляло обороноспособность России, усиливало ее связи с западноевропейскими государствами, способствовало сохранению ее независимости – создавала более благоприятные условия для преодоления отсталости и для ее дальнейшего экономического и культурного развития. В то же время проведение активной внешней политики сопровождалось увеличением тяжести государственных налогов и повинностей для трудового населения России. По отношению к трудящемуся населению присоединенных областей правительство проводило такую же политику жестокой эксплуатации и угнетения, как и по отношению к русским крестьянам и посадским людям. Примечание. Смотри очерки истории СССР, Россия в первой четверти XVIII века. Москва, 1954 год, глава 4. Оценка преобразований в России в первой четверти XVIII века и личности Петра I. В третьей главе 18 тома «Истории России» Сергей Михайлович Соловьев заканчивает изложение событий Петровского царствования и дает общую оценку значения преобразований Петра I. Автор отметил, что реформы Петра I были подготовлены всею предшествовавшей историей. От половины IX до конца XVII века, утверждал Сергей Михайлович Соловьев, Россия представляла первобытное государство с резким признаком неразвитости. Служба военная не была отделена от гражданской. В результате реформ Петра I древнюю Россию сменила новая. Россия стала могущественнейшим европейским государством. По мнению историка, петровские реформы имели и всемирное историческое значение, так как осуществление преобразований во внутренней жизни и крупные успехи внешней политики правительства Петра I привели к решительному влиянию России на судьбы Европы, на судьбы, следовательно, всего мира. Но особенно большое значение имели реформы, как правильно отметил Сергей Михайлович Соловьев, для дальнейшего развития страны. До Петровской России, замечает автор, накопило в себе много болезней. Петр I своими реформами освободил ее от них и указал ей новый путь. При этом историк сделал попытку дать всестороннюю оценку преобразований. Перечислив основные реформы в области экономики, государственного управления, культуры и быта, историк справедливо считал, что Петру I не удалось в полной мере осуществить все намеченные преобразования. А между тем, под новыми французскими кафтанами и париками, замечает он, старая грубость нравов, взяточничество сильно по-прежнему и так далее.